тебе сказать. Мне так одиноко в этот час. Мама, ты должна меня понять. Я прошу тебя в последний раз. Вновь твои глаза прольют слезу. Я смотрю на них.